«Доктор, это человек, которому тут принадлежит все и все, и мы в том числе. Он может стереть нас в порошок, и он же может обеспечить защиту». «Его люди будут обеспечивать защиту». «Ну что за идиот?» — вздохнул Булач. «Делай свою работу, со всем остальным разберется взрослый дядя». «У меня была подписана куча контрактов с работягами, которые работали на пищевой промышленности. Согласно договору, я должен ремонтировать дроны. В этом я проблем не видел. По приказу Булача все эти контракты быстро разорвут безо всяких претензий. Только делать это пока рано, я же не бездельничал. У меня имелся запас дронов, просто буду давать новые взамен вышедших из строя. Когда они закончатся, просто станут договариваться с моими бывшими помощниками. Если с оружием дело не пойдет, вернусь обратно». Похоже, я был последним заинтересованным лицом, который узнал о том, что теперь мне нужно будет собирать оружие. Все было решено за меня. Мне пришлось переехать в новый ангар ближе к внешнему ограждению. На планете Клигант постоянно велись боевые действия, поэтому оружие требовалось всегда. После боя победитель забирал себе все. Хорошее оружие и снаряжение, которое не испортилось в бою, бойцы разбирали сразу, а вот разный хлам начали свозить сюда. Мне как-то сразу захотелось вернуться обратно, чтобы собирать простые дроны для рабочих. Дело в том, что в ангаре, в котором я очутился, имелся большой подбитый шагоход, а внутри у него был труп. Шагоходами являлись огромные роботы, вооруженные плазменными пушками и пулеметами. Управлял этим роботом человек, сидя внутри него, что-то наподобие танка. «А почему труп не убрали?» — поинтересовался я. «Или этим тоже я должен заниматься? Пара пулеметов вроде целая, почему не сняли?» «Боязно», — вздохнул Булач. «Эти шагоходы после гибели пилота должны самоуничтожаться. А этот почему-то не взорвался». «И вы приволокли его сюда?» — офигел я от подобного идиотизма. «Ну а что, ты ведь инженер, разберешься!» — невозмутимо пожал он плечами. «Второго класса! Второго!» Я даже сунул под нос Булача два пальца. «Чтобы снять эти пулеметы и другое вооружение, нужен как минимум третий, если не выше. А про шагоход я вообще молчу». «Повысишь, зарабатываешь же неплохо, а самоподрыв, наверное, просто отключили. Тут часто так делают». «Наверное», — ухмыльнулся я. «Убирайте труп, вон какой на нем комбез серьезный. Его отмыть и как новенький будет». После моих слов сопровождающие Булача дружно попятились назад, ни в какую не хотели подходить к технике, трусливые сволочи. Впрочем, начальник быстро назначил самых смелых, немного поворчав, они все же вытащили труп. А мы от греха подальше решили подождать их на улице. К сожалению, помощников тут себе не наймешь, слишком опасная работа. Многие обломки были заряжены, и даже нашел пару противопехотных мин, которые внешним видом напоминали простые камни. Хорошо, что они не были активированы. Само собой, так сильно рисковать меня заставила жадность. Мины теперь принадлежали мне, а их стоимость от 1500 до 2000 пеннов. Надо сказать, что мне с ними даже ничего делать не пришлось. Просто нашел. Для работы мне выделили нормальную мастерскую, что очень неплохо. К сожалению, ради собственной безопасности мне пришлось сильно потратиться. Купил два дрона-ремонтника по 30 тысяч за штуку, чтобы они проводили первичный осмотр. Не хотелось мне самому лезть в груды искореженного металла. Отличные помощники, они могут заметить взрывчатку или другое опасное вещество, что сильно помогало. Также они собирали информацию, которую я позже анализировал. Хлам выше третьего класса сразу же увозили. Не знаю, куда и не хочу знать. Копаться в нем пока не собираюсь. Оружие в этом мире было разнообразное. Простые огнестрелы, плазменные, лучевые, и это только те, с которыми я мог работать сейчас. Чем выше класс, тем больше разнообразия. Некоторые особые затейники ходили с клинками, которые легко режут простой металл. В общем, чего тут только не встречалось. Правда, мне приходилось собирать все это добро из разных частей, предварительно все разобрав, для того, чтобы облегчить себе работу. Рядом со складом мы создали что-то вроде магазина, куда я начал стаскивать отремонтированное оружие. Накопители для плазменных пушек, холодное оружие, которое как-то тоже сюда попадало. Булач хотел поставить на кассу своего человека, но не вышло. У меня уже давно работала одна женщина, у нее было 5 детей, и она никак не могла повысить свой класс. О детях никто особо не заботился, им приходилось покупать еду, одевать, а еще копить деньги на первый класс чипов. В общем, мне было ее жаль, вот и предложил перейти на новое место работы. Ее задачей было просто выдавать покупки, объяснять ничего не надо. У нас имелась своя сеть, где мы предлагали свои товары всем желающим. Сначала дела шли так себе. Зарабатывал не намного больше, чем на предыдущем производстве. Разумеется, мне это не нравилось. Там никакого риска, а тут запросто можно подорваться, несмотря на моих помощников. Пришлось поговорить с Булачом, чтобы снизить цены процентов на 10. Магазинов хватало, все пытались держать одинаковую стоимость. Вот и решил на этом сыграть. Мой компаньон немного поворчал, но все же согласился. Сам видел, что клиенты почти не идут. Остальные оружейники давно набили себе свою клиентуру. Когда я выяснил, что это за оружейники такие, так даже скривился от досады. Подобных мне, которые занимались ремонтом, на весь город было всего 3. Остальные являлись скупщиками. Тут ведь дела как обстояли. Боевики, поучаствовав в стычках и захватив трофеи, старались как можно быстрее от всего этого избавиться и продавали скупщикам за бесценок, а деньги пропивали. Было у меня опасение, что если я займусь подобным, то мне просто открутят голову, но Булач развеял все сомнения. Главное, половину отдавать местному авторитету, а на остальное наплевать. Никто мне ничего не сделает, по крайней мере, открыто проявлять агрессию не станут. Тем более мы под постоянной охраной. Сразу начать скупать трофеи я не мог, на это просто не было денег, а Булач свои давать не хотел. Вроде как большой риск и прочее. В общем, удалось его убедить, что сможем на этом заработать, но решили начинать понемногу, чтобы если пролетим, то на небольшие деньги. Этот проныра так вообще сказал, что в случае неудачи он свои деньги спросит с меня, но после этого заявления был грубо послан, за что чуть не полез на меня с кулаками. Если б мы были одни, то точно бы мне рожу начистил. Эх, надо повышать свои боевые навыки, как инженерное дело и все остальное. Поток желающих приобрести оружие и снаряжение понемногу увеличивался, все же скидка делала свое дело. Всем, кто что-то у нас покупал, наша продавщица Марьяна говорила, чтобы приносили трофеи или оружие до 2 класса сюда. Починим все быстро и качественно. Также предлагала приносить трофеи, если заинтересуемся, то купим. Мне пришлось под свои нужды потребовать 2 ангар, тут как раз такой имелся. К нам продолжали привозить разный хлам, но сваливали его беспорядочно. А я хотел, чтобы на моем рабочем месте был порядок. Разбирал испорченное оружие и все, что можно было пустить в работу, сортировал и раскладывал по полкам. А эти сволочуги мне тут свинячат непорядок. Впрочем, Булач уже почувствовал прибыль, поэтому не возмущался. Как оказалось, этот вроде бы нормальный человек являлся главарем одной из бригад. Правда, над ним стоял доктор, но больше он никому не подчинялся. В общем, мог принимать решение, что радовало. Мое благосостояние тоже росло. С Ренадой общался почти каждый день, никто не мешал, даже стал отсылать деньги. Надо сказать, что тут я стал зарабатывать намного больше, чем инженер 2 класса зарабатывает на свободе. Сказывался дефицит специалистов на планете преступников. Трофеи к нам тоже стали приносить. Булач успокоился, что его накопления не пропали даром. В этой части города наш магазин был единственным, хоть и выбор у нас пока невелик, но мы это исправим. Очень часто попадались крайне ценные вещи. Например, мне приволокли несколько сломанных турелей, из которых я собрал сразу 2, а продать их удалось за 75 тысяч каждую, что очень прилично. Особенно если учесть, что провозился с ними всего 1 день. За прошедшее время я смог здорово приодеться, обзавелся отличным по местным меркам оружием и амуницией. Теперь в городе вряд ли каждый встречный посчитал бы меня легкой добычей. Булач на подобное смотрел сквозь пальцы, не требовал, чтобы я все продавал. Только один раз он начал возмущаться, когда я решил оставить себе дроида-охранника. Совсем простенького, но этот охранник будет мне предан до последнего и никогда не предаст. Вот тут бригадир начал возмущаться и потребовал его продать. Его стоимость была немаленькая, пришлось подчиниться. Вроде бы сейчас у меня имелось оружие и амуниция, которую даже огнестрелом не повредишь. А я все равно не чувствовал себя в полной безопасности. Верных людей найти не удалось, да и глупо было это делать. Тут каждый сам за себя. Готовы любому глотку разорвать, как только покажешь слабость. Видел я, с какой завистью на меня смотрят местные отморозки. Явно знают, сколько я зарабатываю, и считают это несправедливым. Они все из себя сильные и умелые. И какой-то инженер, которого они могут стереть в порошок. Тут все привыкли добывать силой, отбирать. А меня нельзя было трогать. По крайней мере, пока. Наконец, я смог накопить на чип третьего класса. Да вот беда, я не знал, как теперь добраться до центра города, где мне установят этот чип. Просить Булача или его отморозков не хотелось. Кому-нибудь растреплются, так меня за такие огромные деньги по дороге перехватят вместе с охраной, если они сами не будут участвовать в грабеже. Решение нашел, тут имелись охранные конторы, нужно только выбрать подходящую. Благо, что сеть никто не отменял, можно было почитать отзывы. Как только посмотрел на расценки за их услуги, как тут же поскучнел. Драли они за свои услуги нещадно, но безопасность гарантировали. Нашел одну фирму, так там почти все отзывы положительные, в общем, решил обратиться к ним. Договорился, объяснил им задачу, и мой заказ приняли. Ведь ничего сложного в том, чтобы сопроводить человека до центра и вернуть его обратно целым и невредимым. Видимо, Булача сразу же предупредили о том, что инженер куда-то отправился. Я же пришел на проходную и вышел с охраняемой территории, как только мне сообщили, что подъезжает охрана. «Ты куда это собрался?» Булач бесцеремонно схватил меня за плечо. «В город надо», — невозмутимо ответил я. «Что тебе там надо? Скажи мне, и тебе все привезут», — сказал он мне, все так же не выпуская. «Одному ехать в город опасно, или тебе и это надо объяснять?» «Мне нужно установить чип на инженера третьего класса. Сам, что ли, не понял?» «И ты с такими деньгами отправляешься в город? Совсем идиот? Мог бы обратиться ко мне, я бы выделил тебе охрану. Или ты мне не доверяешь?» «Тебе доверяю», — ухмыльнулся я. «Ты всегда был со мной честен». «Значит, моим людям не веришь», — усмехнулся он. «А ты своим людям доверяешь? Думаешь, они за тебя умрут?» — ответил я усмешкой на усмешку. «Чего молчишь? Вот и я как-то не слишком безопасно себя чувствую в их окружении». «Не переживай, я поеду в город не один. Вон, мое сопровождение подъезжает». «Понятно», — кивнул он. «Ладно, осторожнее там». К проходной подъехало сразу несколько броневиков. Хотя за такую цену можно было привлечь и авиацию. Борт одного транспортного средства отъехал в сторону, и меня пропустили внутрь. Едва я увидел, кто там сидит, как мои губы растянулись в улыбке. «Приветствую тебя, прекрасная незнакомка», — заявил я, увидев в бронетранспортере ту самую женщину, с которой хотел познакомиться, но был жестоко побит. «Вы представить себе не можете, как я рад тебя видеть». «Ты все так же необычайно, без моего приказа из машины не выходить, выполнять все команды», — перебила она меня, дав понять, что приятной беседы мне не светит. «Выполню любой твой приказ, прекрасная валькирия», — ответил я, после чего у женщины на щеках появился румянец. «Значит, в 18 лет он стал инженером третьего класса», — констатировал факт доктор. «А ему точно 18? Может, он старше?» «Точно», — кивнул его собеседник. «Я больше скажу, этот парень может повысить классы до второго уровня по многим позициям. Я никогда не думал, что подобное вообще возможно». Что у него с рукопашным боем и стрелковым делом? Хозяин города и всех его окрестностей даже не поднимал глаза на своего собеседника. Тоже может повысить до третьего класса. «Однако», — проворчал авторитет, — «кто такого самородка вообще выпустил из поля своего зрения? Куда эти идиоты из корпорации вообще смотрят?» «Это конфиденциальная информация. За нее и мне голову открутят», — пожал плечами мужчина. «Кто-нибудь, кроме тебя, об этом знает?» «О том, что он теперь инженер третьего класса, уже все в курсе, а вот обо всем остальном никто не знает. Если он сам об этом болтать не будет», — признался собеседник. «В любом случае, если этим парнем заняться, то его можно продать за огромные деньги. Любая корпорация пожелает его получить. Впрочем, можно и себе оставить. Такими темпами через несколько лет он станет первоклассным солдатом, а такие всегда нужны. Сильные инженеры нам ни к чему. Рано или поздно им заинтересуются из столицы, и неизвестно, что в этом случае предпримут. Платить они точно не станут. Скорее пришлют сюда армию». «Держи язык за зубами, если не хочешь меня разозлить», — с ощутимой угрозой в голосе сказал авторитет. «Ступай». Когда мужчина вышел, доктор указал одному из своих помощников пальцем на дверь, после чего характерно провел по горлу.